Великие мессианские тексты. Согласно доктора Джозефа Клауснера, известного иудейского ученого, иудейский народ оставил четыре дара как наследство для всего мира: монотеизм, усовершенствованную нравственность, пророков истины и праведности и веру в Мессию. Невзирая на современную точку зрения относительно веры в Мессии, вряд ли можно опровергнуть, что эта вера была очень важной в историческом иудаизме. Моисей Моинидес выразил это историческое положение, сказав: «Всякий, кто не верит в Мессию или не ожидает его пришествия, отвергает не только пророков, но и закон Моисея». Мы уже рассмотрели мессианские пророчества, данные в первой книге Моисея «Бытие». Обетование семени жены, которое позже было определено как семя из чресла Авраама, и пророчество примирителя, которое дает нам критерию времени для пришествия Мессии. Одно очень важное выражение относительно Мессии находится в последней книге Моисея и употребляется как заключительные заметки Моисея к своему израильскому народу. Оно записано в книге Второзакония, 18 главе, с 15 по 18 стих. «Пророка из среди тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте. Так как ты просил у Господа, Бога твоего, при Хариве в день собрания, говоря: «Да не услышу впредь гласа Господа, Бога моего, и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть», и сказал мне Господь: «Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. И кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Эти стихи разно толкуются. Некоторые говорят, что они говорят об Иеремии, Иисусе Навине или последовательности пророков. Но когда рассматриваем абсолютно уникальное место Моисея как пророка и его выдающуюся карьеру во многих других отношениях, трудно видеть Иисуса Навина, Иеремию или другого пророка, подобного Моисею. Необыкновенное служение пророка Моисея описано в книге «Числа», 12 главе 6 по 8 стих. «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господин, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и ясно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Талмуд называет Моисея спасителем Израиля. Он был первым избавителем Израиля. Джозеф Клауснер пишет относительно Моисея: «Он не только искупил Израиля из всех материальных трудностей и политического рабства, но также искупил его из невежества и духовного рабства. Он не только был руководителем и вождем израильского народа, он был также законодателем и пророком». Возвышенная картина Моисея необходима, поэтому отпечаталась на духе народа и стала символом избавителя вообще. Политическое спасение и духовное избавление по необходимости были соединены в сознании народа, чтобы стать одним великим трудом искупления. Таким образом, родился искупительный дуализм, который непременно поставил свою печать на искупителя будущности, ожидаемого Мессии. В Талмуде Моисей сравнивается с Мессией различными путями. Подобно как Моисей принес искупление своему народу, так точно Мессия приносит искупление. Это избавление от физического и духовного рабства. Подобно как Моисей был воспитан в доме фараона среди врагов израильского народа, так Мессия будет жить в стране, доминированной Римом, среди разрушителей страны. Подобно тому, как Моисей, после открытия самого себя братьям в Египте и сообщивший им, что избавление близко, был вынужден был прятаться некоторое время, так тоже Мессия будет вынужден прятаться после своего первого откровения. Подобно как Моисей перешел из Медиан в Египет верхом на осле, так тоже Мессия придет, въезжая на осле, подобно тому, как Моисей причинил, чтобы манна пала с неба, так тоже Мессия принесет пищу для своего народа чудотворным образом, подобно тому, как Моисей дал народу израильскому потоки воды в пустыне, так тоже Мессия заставит потоки течь в пустыне. Эти многие другие сравнения выражены в иудейском Талмуде. Древняя синагога приняла, что это место говорит о Мессии, и предвидела в его жизни и служении многие параллели в жизни и служении великого пророка Мессии. Никакой другой пророк Ветхого Завета не будет соответствовать этой картине. Положение иудаизма можно суммировать изречением Ездры, как записано в книге Второзакония, 34 главе, с 10 по 12 стих. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля». Необыкновенный характер Моисея ставит проблему в иудаизме. Как руководители почитают великого пророка, но не желает, чтобы иудаизм стал моисеизмом. Повествование Нового Завета апостола Иоанна говорит нам о служении Иоанна Крестителя, пророка, который пришел, проповедуя в стране вокруг Иерусалима. Этот Иоанн Креститель призывал Израиля к покаянию и приготовлению к встрече грядущего Мессии. Он привлек много последователей, и в результате священники и управители храма послали делегацию, чтобы больше познать об Иоанне Крестителе. Они спросили: «Кто ты? Ты Илия, предтеча Мессии?» «Нет», — пришел ответ. Делегация тогда спросила: «Пророк, подобный Моисею?» Иоанн Креститель ответил: «Нет, я не пророк. Я глас вопиющего в пустыне. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Очевидно, эти духовные вожди ожидали такого пророка, подобного Моисею, который придет. Эти два связаны вместе: Илия, предшественник Мессии, и пророк, подобный Моисею, сам Мессия. Этот Иоанн Креститель проповедовал во всей Иудее, призывая людей к покаянию. Он также был бесстрашным проповедником праведности и обличал Ирода, римского управителя, который взял его брата жену и совершил другие злодеяния. Ирод арестовал Иоанна Крестителя и бросил его в темницу. Между тем, ученики Иоанна Крестителя обратились, чтобы следовать за Иисусом. Дошли слухи до Иоанна Крестителя относительно чудес и исцелений, совершаемых Иисусом. Тогда Иоанн Креститель послал делегацию к Иисусу с важным вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они спрашивали: «Является ли ты пророком, подобным Моисею, обещанным пророком?» Иисус ответил: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают». Ответ удивительный потому, что он является прямой ссылкой на слова пророка Исаии. Прочитаем из 35 главы 4 по 6 стих. «Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвергнутся. Тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Это место из Исаии описывает события относительно к пришествию Мессии. Иисус тогда начинает говорить толпе относительно Иоанна Крестителя. Он спросил: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка». Иисус отождествляет Иоанна как пророка и больше пророка. Он говорит, что из рожденных женами не восстал больше Иоанна Крестителя. Больше, чем Авраам? Большим, чем Моисей? Больше тогда, чем царь Давида? согласно Иисуса, не было большего, чем Иоанн Креститель. Как мог Иисус сказать это? Потому что Он отождествил Иоанна с пророчеством Малахии, 3 главой 1 стихом. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Иоанн Креститель будет вестником, который придет пред Мессией. Иисус отождествляет Иоанна с предтечей Мессии. Он также отождествляет себя с тем пророком, который должен прийти. Если Иоанн отождествлен с предтечей, который должен прийти в силе Илии, Иисус отождествил себя с Мессией посредством его многих знамений и чудес, то почему царство не пришло сразу? Иоанн в темнице ожидал утверждения царства Мессии. Он ожидал избавления из темницы. Почему оно не пришло? Потому что люди не приняли его верою. Все пророки говорили об Иоанне Иисусе. Пророк, подобный Моисею, обнаружит себя. Но они не поверили. Иисус все еще говорит, кто имеет уши слышать, да слышать. Шалом.